Глава 5. Диана. Утром Игорь ничего не сказал ни по поводу записки, ни по поводу вчерашнего дня. Только снова попросил секретаршу принести латте с ореховым сиропом, а после этого объяснил мне, что нужно сделать за сегодня. Он ничего не сказал, а я ничего не спросила. Хотя еще вечером вбила его номер в память телефона, а стикер приклеила к внутренней стороне полочки в кухне. В час Игорь отпустил меня на обед, а сам остался в кабинете. Я спустилась вниз, в кафе, которое показала мне Вика, и подошла к витрине с бутербродами и пирожными. Повернулась, чтобы сделать заказ, и увидела двух девушек из офиса. Они смотрели на меня, но быстро отвернулись. «Два сэндвича с курицей и сыром». Попросила я и, подумав мгновение, добавила. И упаковку орешков с вареной сгущенкой. Забирая заказ, снова бросила взгляд на сотрудниц и снова заметила, что они смотрят на меня. Из глубины души поднялась злость. Конечно. Обсуждают, что я второй день торчу в кабинете генерального. Я даже не знала, как их зовут. Они уже наверняка на меня кучу ярлыков навешали. «Меня это не устраивает!» — услышала я вскрик, подходя к кабинету Игоря. «Ты понял меня?» «А меня не устраивает, что ты появляешься здесь и закатываешь истерики!» «Я не закатываю истерики! Я тебе говорю, что не собираюсь одна сидеть с твоей дочерью! У меня есть и другие дела! Мне надоело выслушивать ее бесконечное нытье! Она не хочет оставаться с няней, а я...» «Все, Света!» «Это не тот разговор, который я готов вести здесь и сейчас». Игорь сбавил обороты, но все равно говорил достаточно громко. «А ты никогда не хочешь вести разговоры о своей дочери. Ты...» «Света!» — оборвал ее Игорь. «Да иди ты!» Дверь распахнулась, и из кабинета вылетела жена Игоря. Я едва успела отпрянуть в сторону. Как взбесившаяся фурия, она промчалась мимо, обдав волной дорогих духов и не посмотрев в мою сторону. Ее каблуки гневно застучали по полу в такт шагам. Я заметила браслет с камнями на ее запястье, ее коралловый маникюр в тон платью и изуродованное яростью лицо. В дверях появился Игорь. «Я не вовремя?» «Вы познакомились со Светой?» Я отрицательно мотнула головой. Она меня даже не заметила, пронеслась мимо, как... Решила не договаривать и протянула Игорю пакет. Я принесла нам обед. Подумала, что раз мы исправляем мои косяки, так и обед должны разделить поровну. Он взял пакет и пропустил меня в кабинет. Повернувшись, я увидела, что Игорь смотрит на меня. Показалось, что то, что я не встретилась со Светой нос к носу, его успокоило. «Сэндвич с сыром и курицей». Он положил на стол оба и вытащил коробку с печеньем. «Орешки. Мои любимые». «Да», — на автомате ответила я и тут же исправилась. «Я их тоже люблю». Игорь снова пристально посмотрел на меня. В уголке губ появилась ухмылка. «Я не любила орешки. Никогда». Покупала их только ради Игоря, а себе брала крекеры с солью. Игорь открыл печенье и подвинул коробку ко мне, а сам дал распоряжение секретарше принести кофе, только на этот раз без сиропа. «Будет очень сладко», — пояснил он. «Вы считаете, я не люблю сладкое?» — взяла орешек. «Не знаю, просто подумалось». Я откусила печенье. Оно было вкусное и свежее, как раз как он любил. «У Светы бывают приступы и недовольство жизнью», — сказал он, и печенье сразу же потеряло вкус. «А у вас?» «А у меня?» «Возможно». Взгляд глаза в глаза. «Но я верю, что это когда-нибудь пройдет». За окном снова стало темно, и я, посмотрев на свое отражение на фоне темного неба в стекле, подумала, что у меня дежавю. Игорь подошел ко мне и коснулся плеча. «Поздно», — сказал он, и ощущение усилилось. И тут зазвонил телефон. Но теперь это был не его, а мой мобильный. «Соседка», — нахмурилась я, бросив взгляд на дисплей. «Мария Викторовна?» За следующие пару минут я узнала, что у нее в ванной вздулся потолок, а по стене хлещет водопад. Меня охватила паника. «Сейчас приеду», — подорвалась я и вспомнила про бумаги. «Константин Олегович». Он взял телефон, какие-то документы и сунул в карман ключи. Показал мне на дверь. «Что случилось, объясните по дороге. Поехали». Из трубы в ванной лило. Вода натекла в коридор, добралась до кухни. «Вот же дрянь!» — бросил Игорь. Окинул взглядом в ванную и скрылся в туалете. Я опешила. Несколько секунд, и холодная вода была перекрыта. А я смотрела на мужа, прекрасно понимая, что он не мог знать про вентиль. Нет. Как раз он и мог. «Откуда вы знаете...» В дверь позвонили, Игорь вышел в коридор. На пороге стояла недовольная соседка. Выражение лица у нее было одновременно сочувственное, расстроенное и озлобленное. «Кошмар какой!» — всплеснула она толстыми руками с короткими пальцами. «Трубу прорвало», — ответила я. «Ой, а у меня что делается?» Следующие 5 минут мы во всех подробностях выслушивали о ее потерях. Потолок, пол, зеркало. «Пойдемте посмотрим». Игорь тактично развернул ее к выходу. «Что просто так говорить? Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать». Я хотела пойти с ними, но он остановил меня. «Лучше начните убирать воду, Диана. От этого будет больше пользы. Со всем остальным я разберусь сам». Его не было около получаса. За это время я запыхалась и чувствовала себя, как отпахавший смену грузчик. Вода, казалось, не кончалась. Но когда Игорь вернулся, справиться с потопом мне более или менее удалось. «Все правда так плохо?» — спросила я с ужасом. Игорь поморщился. Я знала это его выражение лица. «Теперь она с меня с живой не слезет», — застонала, выпустив тряпку из рук. «Я все уладил, Диана». Он тронул меня за руку и подбадривающе улыбнулся. «И с ней, и с той, что ниже нее. Вам не о чем беспокоиться». Я потеряла дар речи. Смотрела Игорю в глаза и не находила, что сказать. Он вдруг коснулся моей щеки, убрал с лица волосы и нежно погладил. Я сглотнула, а он провел пальцами по моей нижней губе и снова улыбнулся глазами и уголками губ. «Спасибо», — шепнула я. Он кивнул и пошел к выходу. Дверь за ним закрылась, а я осмотрелась по сторонам, совершенно растерянная. Дошла до стула в кухне и... опустившись на него, накрыла лицо ладонями. Сколько просидела, не знаю, но из транса меня вывел дверной звонок. Я содрогнулась, предвкушая новую встречу с соседями. Масштабы бедствия были грандиозными. Сколько времени, сил и денег потребуется, чтобы заменить трубу, я представляла плохо, потому что раньше этим всегда занимался муж. Не глядя в глазок, открыла так и не запертую дверь. «Вы?» Игорь прошел в коридор. В руках у него было несколько пакетов с едой из ресторана. «Вы же поужинаете со мной?» Я потерялась в его взгляде. «Скажите, Диана», — продолжил он, улыбнувшись краешками губ. «Почему такая прекрасная девушка и одна?» Я смотрела ему в глаза. Он мне. Дыхание замедлилось. «У меня был муж», — сказала я едва слышно. «Был?» — так же тихо переспросил Игорь. «И где он сейчас?» «Он...» Взгляда не отводили ни он, ни я. У него другая семья, жена, красивая брюнетка, дочь богатых родителей. И маленькая дочь. Такая, знаете, кнопка. Его глаза потемнели, челюсти сжались, в зрачках блеснул огонь. Он понял. Он ничего не забыл. «Игорь», — шепнула я и затаила дыхание. Диана. «Игорь?» — переспросил он. «Игорь», — повторила я, продолжая неотрывно смотреть на него. Но больше ничего не было, ни нашего прошлого, отражение которого я могла поклясться, видела в его зрачках только что, ни звенящего напряжения. «Так звали моего мужа», — сказала, уже не уверенная ни в чем. «Зовут». «Подлец твой, Игорь». «Да, и еще какой». Больше ничего не сказав, Игорь вручил мне пакеты, и только стал разуваться, его телефон зазвонил. Он еще не успел достать его, а я уже знала, что это его жена. Душу заскребло отравленными когтями ревности. Сердце хлестнуло обидой. Я понесла пакеты в кухню, но успела услышать, как Игорь ответил. «Свет, мне сейчас неудобно». Пакеты полетели на стол. «Это что? Мираж?» Несколько мгновений я была уверена, что Игорь знает, кто я такая. Если я еще не сошла с ума, сделаю это в ближайшее время. «Прости, Диана», — сказал Игорь, появившись в дверях кухни. «С ужином не получится». Я кивнула и хотела отдать ему еду. «Заберите тогда. Поужинайте с женой, чтобы ей не готовить. Думаю, остыть не успеет». «Не успеет, но не нужно. Прости, что так вышло». Молча я проводила его до двери и молча повернула в замке ключ. Но вернуться в кухню не успела. По квартире пронесся длинный и требовательный звонок. Я повернула ключ в обратную сторону, раскрыла дверь и оказалась в руках Игоря. Вопросы и слова утонули в нетерпеливом, жадном поцелуе. Он сгреб меня в охапку, завладел губами и целовал так жадно и жарко, что я задыхалась. С губ слетали тихие стоны, разум отключился. Руки взметнулись к крепким плечам. Я дотронулась до волос Игоря и, откинув голову, застонала громче. Шаг за шагом он подталкивал меня к спальне, к постели, пока я не упала на нее. Игорь отшвырнул пиджак и взялся за рубашку. Его движения были резкими от нетерпения, а решительность не оставляла места для разговоров. Прожившая сиротой без тепла и ласки 3 года, похоронившая себя под грузом страданий и несбывшихся мечтаний, я смотрела, как рубашка белым флагом летит на пиджак, как Игорь приближается. Он сел на постель и дотронулся до меня. Я подалась к нему, и губы наши опять встретились. «На вкус ты еще лучше», — сипло сказал он. «Лучше, чем что?» — спросила, едва находя силы говорить. Он не ответил. Повалил меня на постель и упал сам, не переставая целовать. В какой-то момент я поняла, что блузки на мне уже нет, а бюстгальтер расстегнут. С губ слетало его имя. Его тело под ладонями было так хорошо знакомо мне, что если бы ослепла навсегда, без труда отыскала бы каждую родинку. Ремень на его брюках поддался легко. Остатки моей одежды растаяли. Я тихо вскрикнула, когда он, закинув мою ногу себе на бедро, оказался во мне. Глаза закрылись сами собой. Я схватилась за его плечи и всхлипнула, чувствуя, как обесцвеченный мир снова наполняется красками, как я сама наполняюсь жизнью. Подалась к нему. «Как я тебя ждала!» — прошептала в лихорадке. «Как я соскучилась!» Игорь пошевелился, и я проснулась. В комнате было совсем темно, а чувствовала я себя так, словно заснула 10 минут назад. «Сколько времени?» — спросила я, с трудом раскрыв глаза. Игорь сидел на постели. «Рано еще», — сказал он, подняв с пола рубашку. Встал и собрал остальные вещи. Я нахмурилась. «Тогда зачем ты встал?» «Мне пора». «Пора?» Я, наконец, проснулась. Прикрылась одеялом и села в постели. Тело ныло, каждая мышца снаружи и внутри. Но мне было хорошо, словно этой ночью я воскресла. Словно это не его не было 3 года, а меня самой. «Ночью ты называла меня Игорем», — сказал он довольно резко, застегивая ремень брюк. «Я...» Шевельнулись губы, но что сказать я не знала. Игорь бросил на меня мрачный взгляд, и мне стало неуютно. Вопрос, что происходит, откуда взялась Света, так и застрял не в горле, в груди. Зацепился за сердце и повис на нем, тянущим на дно булыжником. Игорь накинул на плечи рубашку. Смешно, но она осталась безупречной, такая же свежая и выглаженная, как и вчера. Я встала, кутаясь в одеяло, как в кокон. «Видимо, ты все еще любишь своего мужа». «Да, видимо, люблю», — сказала, окончательно придя в себя. Наблюдала за ним, стоя в паре метров от него, с гордо выпрямленной спиной и расправленными плечами. Гордо. Да нет, не гордо. Как будто швабру проглотила. Ударь кто посильнее, сломалась бы, не соберешь. «Ты просто так уйдешь?» «А как я должен уйти? Не просто?» «Не знаю. Не хочешь мне ничего сказать?» Он застегнул рубашку до конца и вышел из комнаты. Я услышала, как шумит ванная вода, и пошла туда. Когда встала у двери, он уже вытирал лицо моим полотенцем. «Сегодня можешь приехать в офис к 11. Я приеду после обеда. К 3 жду тебя в кабинете. Продолжим работу. Думаю, сегодня закончим». Я ничего не ответила. Прошла в кухню и включила чайник. Поставила на стол 2 чашки и насыпала в обе растворимый кофе, сама не зная, зачем это делаю. Из коридора слышался шорох. Игорь обувался, а я с упрямством разливала по чашкам кипяток. «Это мое утро. Это мой муж. Мой мужчина и моя жизнь. Моя, не ее». Одернула себя, заставив вспомнить маленькую девочку, но... «Не возвращайся к ним», — сказала глухо, когда Игорь, сжимая в руке брелок от машины, появился в кухне. «Я не могу», — ответил он после секундной паузы. Посмотрел на кружки и взял ту, что предназначалось ему, ту, из которой он всегда пил утренний кофе. Сделал пару глотков и поставил на место. Посмотрел на меня. «Хороший кофе, Диана». «Хоть и не свежесваренный. Увидимся в офисе в 3».